Глава 10. Риса. На свободу демоны меня все же выпустили, но лишь чтобы составить компанию по пути к ритуальному залу. Честно, чувствовала себя да нельзя неуютно, идя впереди. Так и хотелось пропустить их вперед, но демоны не собирались обгонять меня. Их и так все устраивало. Особенно моя пятая точка, на которую они пялились. Я ощущала это как никогда четко. Благо, впереди не планировались лестницы, где они бы могли и вовсе заглянуть мне под юбку. Но зато пришлось покинуть главный корпус, направляясь через всю открытую лужайку к небольшому павильону неподалеку. Непроницаемый магический купол и служил местом, где по мере необходимости проводились ритуалы. В основном инициации и установление связи с выбранным донором. И сейчас там было не так много демонов, как во время инициации выпускников. Всего трое, среди которых, задрав нос, стоял и Драйк. Заприметив меня, на его лице тут же расплылась довольная улыбка, а взгляд болотного цвета глаз скользнул по моей фигуре, обещая мне незабываемое времяпровождение в его компании после завершения ритуала. Я аж передернула плечами, совершенно позабыв про тех двоих, что до недавнего времени следовали за мной по пятам. Но как нарочно стоило мне приблизиться к демонам, ожидающих нашего куратора, как я поняла, что осталась одна. Словно издеваясь надо мной, эти двое исчезли, словно и не планировали ставить мне метки, угрожая тем, что расстроятся, если я не приду. Куда вот они запропастились? Сейчас же Драйк точно решит, что я радостно прискакала, чтобы стать его донором. Но это же не так. И ведь уже не переубедишь его. По одному его взгляду понятно, что он уже надумал себе всякого. И припираться на виду у его друзей и вовсе не хочется. Но Драйк не оставил мне выбора. Приблизившись ко мне, он с самодовольной улыбкой протянул мне руку, которую я, естественно, проигнорировала. «Я здесь не за этим, Драйк». Не стала молчать я больше, вызвав у демона удивленный взгляд. «Что ты несешь, Риса?» «Я не буду твоим донором», — перебила я его, не дав больше ничего сказать. «Что за бред?» — хмыкнул он, оборачиваясь на парней позади себя. Те с насмешливыми выражениями лиц противно загоготали, видимо, чтобы поддержать своего друга. Но мне было вовсе не до смеха. «Хватит нести чушь! Ты не можешь мне отказать!» «И все же», — скрестив руки на груди, ответила я, — «я не стану твоим донором. Выбери себе другого демона-универсала». «То есть ты сейчас серьезно думаешь, что можешь что-то решать?» С угрожающими нотками в голосе спросил демон, делая ко мне шаг. Я хотела было отстраниться, но не успела. Он больно схватил меня за локоть, дергая к себе, и продолжая цедить своим противным голосом прямо мне в лицо. «Ты — обычная демонесса из захудалой деревушки на окраине королевства? Не зли меня, Риса. Тебе со мной лучше дружить, ведь с этого момента твоя жизнь и судьба зависят лишь от меня. Захочу — запру тебя в комнате до конца твоих дней или опустошу до предела, что твой ненаглядный помощник помрет от нехватки энергии. А захочу, отдам на потеху своим друзьям, чтобы научили тебя покорности. Будешь в ногах у меня ползать, прося, чтобы я стал к тебе более снисходителен». Все его угрозы имели под собой реальное положение дел. Все это он мог сделать, не раздумывая. И на мгновение, находясь в непосредственной близости от этого подлеца, я почувствовала липкий страх, который пополз по спине. Ведь рядом не было никого, кто мог бы меня защитить от Драйка сейчас, от него самого и его угроз. Мне даже на миг показалось, что я все придумала с тем ритуалом, что его и не было, как и тех двоих, которые сегодня должны были поставить мне метки. Что я просто умом тронулась в попытке избавиться от этого демона, от стресса, в котором постоянно жила. Если бы не спасительный голос, раздавшийся сзади. «Что здесь происходит?» — недовольно поинтересовался куратор Арвен, приближаясь к нам и одним своим видом заставляя Драйка отпустить меня. Накрыв свой локоть ладонью, я тихонько выдохнула, потирая место, где меня касались жесткие пальцы демона. Наверняка будут синяки, но это все ерунда по сравнению с тем, что меня ждет, если демоны вдруг решили меня бросить. Надеюсь, это не так. Но куда тогда они могли запропаститься? «Вы трое, за мной. Рисана, ожидайте здесь», — скомандовал куратор, заставляя демонов последовать за ним. Драйк, видимо, хотел мне еще что-то сказать, но жесткая рука Арвена на его плече призвала его подчиниться. Демоны ушли, а я осталась стоять на месте, взволнованно оглядываясь по сторонам. Вообще выбирать доноров до инициации было нельзя, но Драйк... Для него, естественно, было сделано исключение, поэтому моя судьба была бы предрешена, если бы не тот ритуал, который я провела. Впрочем, и там моя судьба тоже предрешена. Впрочем, жаловаться глупо. Я знала, на что иду. Просто не рассчитывала на два фактора, к которым оказалась совершенно не готова. Наличие двух демонов и их вид. И я не про внешний. С внешним там все было нормально. Впрочем, пока ничего не изменить. Сейчас главное — метки, остальное пока не важно. Я должна избавиться от Драйка любым способом. Ждать пришлось долго. А может, это время тянулось медленно из-за того, что я взволнованно ожидала появления Кейра и Эрика. Но они так и не появились. И это заставляло меня нервничать еще сильнее, заставляя пританцовывать на месте. Наконец, дверь ритуального помещения отворилась, и из-за нее выглянул Арвен. «Рисана, заходите, ваша очередь», — скомандовал он, а я замешкалась. «Инициация прошла успешно?» — решила я уточнить для начала. «Да», — коротко ответил он и мотнул головой, призывая пройти внутрь. «Вперед!» Спрашивать что-либо еще было некогда, хотя хотелось уточнить, что меня ждет. Драйк или те двое? Почему никто ничего не говорит? Или это я себе уже накручиваю? Похоже, так и есть. С чего бы им менять свое решение? Особенно после тех намеков на первой паре. Порог зала я переступала с диким волнением. Взгляд первым делом выцепил Драйка, который стоял перед небольшим зеркалом и с упоением разглядывал на своих рогах мерцающий знак. Знак инициации. Совсем скоро он должен стать почти незаметным. Лишь рога еще больше осветлятся, прибавив мерцание к белоснежному цвету. А вот у доноров, к сожалению, метки появлялись на теле, а не на рогах, что удручало с одной стороны, с другой — зато не так было видно окружающим. Помимо тех трех демонов и нас с Арвеном в ритуальном зале больше никого не было. И это чертовски напугало меня. Я, когда осознала этот момент, замерла на месте, отказываясь идти дальше. В круг начерчено на полу, и сейчас мерцающий ровным белым цветом. «Рисана», сделав пару шагов и поняв, что я за ним не иду, обернулся ко мне куратор. «Вы идете?» «Нет», — замотала я головой. «Как нет?» — растерялся он. «Вам нужно пройти в круг и встать ровно посередине». Начал было он объяснять мне то, что и так было понятно. Но проблема-то была не в том, что я не знала, куда идти и что делать, а в драке, самодовольной улыбкой ожидающего меня. «Я не пойду. Я не хочу!» На панике ответила я, начиная пятиться. «Рисана!» — недоуменно смотря на мои действия, позвал меня снова Арвен, делая шаг за мной. Но я лишь еще более интенсивно замотала головой, готовясь сорваться в бег. «Не пойду. Я не согласна быть донором!» — выдохнула я, резко разворачиваясь и тут же врезаясь в кого-то. Чьи-то руки крепко сжали мои плечи, отстраняя от себя и позволяя мне вскинуть голову. «И куда это собралась, конфетка? Сама ж согласилась стать нашим донором. Теперь назад пути нет», — с предвкушением в голосе произнес блондин, скользнув руками по моим плечам и крепко сжимая ладони. «Мы тебя не отпустим, сладкая, пока не наиграемся». Приблизив свое лицо к моему и почти касаясь моих губ своими, прошептал демон, а у меня сердце пропустило удар от жара, внезапно охватившего меня. «Опять они за старые. напугали своим отсутствием, а теперь издеваются? После слов от Эрика о том, что я сама согласилась стать донором не только его, но и Кейра, в зале возникла оглушающая тишина. И если блондин и брюнет выглядели абсолютно невозмутимо, как и ректоры, которые тоже почтили нас своим присутствием, то когда я обернулась и увидела Драйка, в общем, он выглядел очень странно. То ли в бешенстве был, то ли в шоке. Выражение его лица сменялось с одного на другое. Он возмущенно приоткрывал и закрывал рот, видимо, желая что-то высказать насчет происходящего, но не получалось. То ли слова на ум не шли, то ли приличных там не было. Но долго это продолжаться, конечно же, не могло, поэтому Драйка прорвало. «Господин ректор, что это значит?» Все же, подобрав слова, направился к невозмутимому демону Драйк. «Риса мой донор, и моя заявка уже согласована. Вами же и моей семьей». «Обстоятельства изменились. При всем моем уважении я не могу ничего изменить», — попытался отделаться стандартными фразами ректор Марвс, но демона это не устроило. «Я буду жаловаться его демоничеству», — процедил он. «Я первый заявил права на эту демонессу». «Арвен, ты уже взял клятву?» — уточнил ректор, прежде чем снова ответить негодующему студенту. Драйка аж трясло от злости. Он в бессилии сжимал кулаки, видимо, все же понимая, что ими делу не поможешь, если только доказав свою правоту словами. «Да, господин ректор», — откликнулся куратор, а демон кивнул. «Драйк», — обратился он к парню, — «по факту ваша заявка была подана позже на день, чем Арисана выбрала для себя этих двух демонов». Ошарашил он своим ответом парня, который в изумлении перевел взгляд на меня. «Что это значит?» — прорычал он, а его левый глаз дернулся, показывая всю степень его злости. «Что значит выбрала? Эта никчемная универсалка не вправе выбирать кого-либо. Ее участь ждать, когда выберут ее, и подчиняться воле своего хозяина». «Поосторожнее с выражениями, демон!» — неожиданно заступился за меня Эрик. Посмотрев на него, я увидела совершенно иного демона искушения. От него так и несло опасностью и большими проблемами, если Драйк еще хоть раз посмеет косо посмотреть на меня или высказаться о моей участи. И это поняла не только я, но и сам вредный студент, который заткнулся, показательно сморщив нос. Он пытался спрятать свой страх, но тщетно. Уж слишком осязаемым он оказался. «Согласно древнему ритуалу, демонессы могут выбирать себе демонов, для которых будут донорами. Поэтому ритуал действителен и не подлежит аннулированию. И так как с вас троих взята клятва о неразглашении, то не советую пытаться что-либо кому-либо рассказать, иначе вас ожидают не очень хорошие последствия», — предупредил инициированных демонов ректор Марвс, вмиг меняя свое дружелюбие на угрожающий вид. «Даже меня приняло». И ректора Академии СЭКС, который одобрительно посмотрел на коллегу. «Я все равно это так не оставлю», — прошипел Драйк, пару мгновений растерянно похлопав глазами. «Удачи, но советую приглядеться к другим демонессам, пока у вас есть на это время, Драйк», — кивнул ректор, недобро усмехаясь. На что от ненавистного мне демона прилетел яростный взгляд уже на меня, а после он быстро покинул ритуальный зал. Его приятели не стали отставать, последовав за своим другом, оставляя нас, наконец, одних. «Что ж, раз с этим разобрались, можем приступать», — впервые за все время подал голос ректор Вайер, приковывая к себе всеобщее внимание. А Эрик подтолкнул меня к ожидающему нас куратору, который замер рядом с ритуальным кругом, куда я должна была встать. Что ж, можно выдохнуть. От Драйка я избавилась. Теперь-то все должно быть хорошо. Или не совсем.